Но я же весь из себя гуманист, и меня смущают столь радикальные действия. Так-то, конечно, миллионам больше, миллионам меньше, вообще фиолетово, но вот ведь беда, среди кипов есть лично знакомые люди. Вот так вот однозначно перерабатывать вполне адекватных людей было, прямо скажем, некомфортно. Опять-таки, не невозможно, но все же очень не хотелось. Так что я искал другие варианты, экспериментировал там, вел наблюдения. Можно даже сказать, что это был мой школьный проект. У нас сейчас по расписанию нечто такое и должно было быть, да школу цунами смыло. Однако, возвращаясь к выверту, особого пиетета я к нему не питал, да и вообще я старался держаться от него подальше даже в ущерб своим интересам, так что не мне перед получившимся куском печеного мяса извиняться. А вот с его аналогом мертвой руки получилось не очень хорошо. Какого-то ляда я оказался в списках на ответный удар в случае его гибели. Но, опять-таки, всегда относился к наемникам с сомнением, поэтому солнышко и сегодня поделилось своей плазмой. Совсем чуть-чуть, но подземную, как оказалось, базу выверта немного испарило вместе со всеми теми, кто мог получить это его сообщение. Однако нельзя было сбрасывать со счетов какой-нибудь дублирующий механизм, и я прошелся по графу связи выверта и прямых подчиненных. На удивление этот человек, выверт, оказался любителем общаться в несбывающихся вариантах будущего, и в настоящем, у него довольно мало, скажем так, ярых сторонников. Ну а тех, кого нашел я через поиск своей наблюдательной системы, в общем, рука не дрогнула. Поразмыслив, связался с разведкляксой над Микой и докидал ей в помощь оборонительных клякс. В конце концов, Мика ведь почему погибла в этом самом не случившемся будущем? Да потому что умудрилась с каменной мордой пристрелить аж 4 нападающих, ну а у остальных просто нервы сдали. А это о чем говорит? Это говорит о том, что пистолет я этой девчонке дал не зря, она оказалась способна в самозащиту. Ну а то, что наемники способны убить даже вооруженного человека, это, в общем-то, логично. Так что, накинув автоматический щит и кое-что из опробированного на личном опыте, я смог вернуть душевное равновесие и вновь потянулся за чашкой. Ведь сегодня у меня еще много неразобранных материалов надо просмотреть. Организация «Котел совещания». 3 женщины сидели за небольшим круглым столом и рассматривали листки с презентацией. Значит, не показалось, пробормотала первая и пояснила. Филиалы нашей службы в последнее время почти не встречают новых триггеров. ХМ, пробормотала вторая и, поправив шляпу, подчеркнула маркером одну из строк отчета. «Что там такое?» Нахмурившись, спросила третья и потянулась за исправленным листком отчета. «Вот значит как, что такое?» Нахмурилась первая и тоже потянулась к листку, но лишь непонимающе посмотрела на отмеченный случай. Погибли кипы, что участвовали в пытках. Ну, что тут сказать, бывает. Свежие триггеры иной раз способны на всякое. «У нас 2 таких же случая», пояснила третья женщина и, задумавшись, дополнила. «Кстати, если ты не заметила, но это чем-то напоминает заражение. В тех мирах, в которые никто не ходил с 15-го числа, ничего такого не случается, а вот в тот, в который передали груз с подопытными, буквально на следующий день там тот же результат получился. Ну, как бы, что мешает использовать обычных палачей, без суперспособностей? Ничего не мешает», пожала плечами женщина в шляпе. «Толку никакого. Люди мрут, и вроде бы даже триггер происходит, но ничего не происходит. Ну и зачем вы продолжаете этой ерундой заниматься?» — покривилась первая. «У нас же есть вполне приличный источник своих сил». «Есть-то он, есть», — вновь повторила женщина в шляпе и, наконец, перестала рассматривать документы. «При использовании наших склянок пациента теперь вот так же на фарш разрывает. В редких случаях не происходит вообще ничего. Наши друзья и прочие клиенты очень возмущены происходящими осечками», — буркнула третья женщина за столом. «Но больше меня смущает нелогичность происходящего, ведь увеличение числа кипов это должно быть на руку сыну, так почему же вдруг такая странная реакция?» Вывалившись из созерцательного состояния, обнаружил, что в меня тыкают носочком, чистеньким белым носочком и очень осторожно. Подняв взгляд, проследил, кому именно принадлежит нога, и обнаружил Мика. «Я уж думала, умер», — на полном серьезе пояснила она свои действия. «Прихожу, а тут ты на полу лежишь, на вопросы не реагируешь и глаза стеклянные». «Вот как», — поднялся с пола и покачал головой. «Извини, просто подсматривал тут за группой злодеев и совершенно случайно узнал, что мой эксперимент вырвался за пределы лаборатории. А у тебя, что и лаборатория есть? Удивилась Мика, скинув ранец. Да я втихаря чужой воспользовался. Очень по-злодейски прозвучало, хмыкнула подруга. А за мной сегодня какие-то хмыри увязались. Я даже пистолет с предохранителя сняла, думала, точно по мою душу. Но они чего-то резко свалили. Ты ничего об этом не знаешь? Ну как тебе ответить? Вообще-то тебя собирались похитить. И, с подозрением в голосе вопросила Мика. Не беспокойся, они все умерли. Да я не про это, отмахнулась Йоцуя. Я же не Кейп, обычная девчонка, такой бритвой по горлу и поминай, как звали. Теперь это будет весьма затруднительно сделать. Хотелось бы верить, да глаза имею и на Олимпиаду не за сиськи взяли, покривилась моя собеседница и принялась копаться в ранце. Я тебе, кстати, нравлюсь, ты опять за старое, хуже, ответила Мика и достала какой-то сверток. Ну, так что, не нравилось бы, я бы не стал заморачиваться и пристроил тебя в какой-нибудь пансионат, пока твой официальный опекун из самоэвакуации не вернулся. Чудно, покивала девушка и, развернув сверток, вынула из него коробочку, которую и открыла. Внутри коробочки, на бархате, покоилось колечко. Ян, в общем, выходи за меня. Ну, как бы, вообще-то это я должен предложение делать. Но ты же его не делаешь, возмутилась Мика и проявила избыточную рациональность. Сам же говорил, что ты старше, чем выглядишь, да и вообще, мне позавчера стукнуло 16, уж с ребенком точно не бросишь. С каким еще ребенком? С теоретическим, закатив глаза, буркнула девушка. Этот мир просто ужасен. В любой момент может выскочить какой-нибудь псих и сотворить что угодно. Официальным властям на все плевать, перспектив не видно и вообще, за дверями дома филиал социального ада. После таких вводных, о каких все наладится ты говоришь, ты вообще хоть представляешь, как мне сейчас стыдно тебе все это честно рассказывать. Раз так стыдно рассказывать правду, зачем же ее рассказывать? Чтобы не было недомолвок, насупилась Мика. Ты симпатичный мальчишка, и это факт, но еще вместе с тобой есть большой потенциал не сдохнуть в этом болоте, и это тоже факт. Да и вообще, мы уже тут вторую неделю с тобой живем. Нас даже соседи парочкой считают. Хорошо, хорошо, с одним условием, вскинув руки в защитном жесте, ответил я. Это с каким? С подозрением уточнила девушка. Сходим к психиатру, ответил ей и пояснил. Мне все же кажется, что ты перебарщиваешь с темными тонами. К психиатру, со странным выражением на лице уточнила Мика. Можно и к психиатру. Думаю, наш школьный психиатр, после того, как его дом снес губитель, лишь руками разведет на твой, Ян, оптимизм. Ну и да, это именно он посоветовал проявить активность. А собственно, почему бы и нет? Забрал коробочку, вынул из нее колечко и надел подруге на палец. Соблюдем традиции хотя бы наполовину. 27. Квота на песцов. Сижу на диване, который сделан из кляксы, в доме, который тоже сделан из кляксы, в руках у меня джойстик, передо мной телевизор невиданного здесь размера и все этого тоже нематериальное. Единственным настоящим предметом здесь была разве что коробочка с диском и коробка же, но с пиццей. Что за диск? Контрабанда с земли Алиф, здесь-то на такие продукты средств уже не хватает, а вообще пытаюсь играть в обыденный Skyrim на джойстике и прислушиваюсь к звукам. Что за звуки? Так уж получилось, что выдав Мика ей уже купленное колечко, я поразмыслил, и в черне ввел ее в курс дела. И, к сожалению, тут здравый смысл девочки сбойнул и она не до конца мне поверила. Точнее, она мне, конечно же, поверила, в целом, а вот в частностях нет, за что сейчас и расплачивалась. Опять послышался дробный топот, хлопок двери в ванную комнату и уже, откровенно говоря, надсадные звуки. С грустью посмотрел на еще достаточно теплую пиццу и, торопливо доев еще один сегмент, унес остатки на кухню, где закрыл все это в холодильнике. Ну а в зале я устроил экспресс в замену атмосферы, дабы рассеять аромат еды. Закончив со всем этим, я набодяжил жидкости, которую стоило бы влить в Мика, но заходить в ванную комнату не очень хотелось. Однако характерные звуки вроде бы прекратились, и в коридоре появилась покачивающаяся из стороны в сторону девушка. Была она бледна и вполне себе заметно дрожала. Когда она подошла ближе, я услышал невнятное бормотание по-японски, но скорость и сложность фраз зашкаливали, и переводчик в моих мозгах просто разводил виртуальными руками, мол, извини, начальник, нифига не понятно, что она там бормочет. Пришлось приложить определенные усилия, чтобы влить раствор в эту бедолагу, но это таки помогло, причем сразу. Какая мерзость, сплюнув в раковину, Мика включила воду и принялась яростно мыть лицо. К счастью, косметикой она увлекалась слабо, да и то до пришествия губителя, так что она лишь немного растрепаннее стала, да и только, ни тебе потекшей туши, ни прочего разного. Да, солевой раствор та еще дрянь. Раствор? Какой, блять, раствор? Девушка подняла мокрое лицо и уставилась на меня немигающим взглядом. Я говорила про этот хев-котел. Ян, они же там ёнутые все. Напрочь отбитые сволочи. Напрочь. Я же предупреждал не просматривать материалы со звездочкой. Со звездочкой? Мика на миг убрала полотенце от головы и посмотрела на меня все тем же взглядом, но теперь в нем было отчетливо видно страх. А я и не смотрела со звездочкой. Да ну, засомневался я и прошел к имитации компьютера, куда выложил материалы для ознакомления. Полистав недавно просмотренные файлы, я лишь плечами пожал, так как ничего особо блевотного я не увидел. В самом деле, это были материалы без звездочки. Так-то некоторые на подобные видео и фотоматериалы, прямо скажем, дачит. Вот в материалах с тегом звездочки там да, даже мне хотелось с завтраком расстаться, а тут так, мелочевка разная. Ян, со страхом в голосе спросила Мика, как человек, который продолжительное время был вынужден делать вид, что не замечает окружающих меня монстров. Ян, Господи Иисусе, из какого Янова ада ты родом? Одной ногой мы стояли в неолиберальном прошлом, второй ногой в кастовом, рабовладельческом будущем, ну а посредине всего этого болтался дряблый киберпанк с элементами внеэкономического принуждения. Чичева, хорошо, говорю, жили, но, к счастью, недолго. Ян, я даже думать боюсь, что у тебя в файлах под звездочкой, если того, что я увидела, уже достаточно, чтобы всех причастных сжечь на электрическом стуле. Вообще-то электрический стул не сжигает. Стоп, не надо подробностей. Просто пойми, что это все вообще ненормально. Вообще, от слова совсем. И всех, кто это творил, даже людьми назвать нельзя. Прокрутив в голове варианты, тривиально подошел поближе, приобнял и по спине погладил разрыдавшуюся девушку, которая сейчас казалась маленьким испуганным ребенком. Проговаривая какие-то успокаивающие слова, отвел Мика в спальню, где уложил ее в кровати, даже за руку держал, пока она не вырубилась. Впрочем, чтобы она вырубилась, пришлось немного схитрить и потратить остатки радости на. Вернувшись в зал, попытался продолжить игру, но мысли крутились вокруг слов Мика про то, что она увидела. В отличие от местных, к ее словам я прислушивался внимательнее, чего уж тут врать. Так-то в некоторых ее словах я узнавал давно забытого себя. Так-то и я когда-то был подростком. Однако, предположим, что раз она тут что-то около года тусит, то не могла успеть растерять образ мышления, который в нее вколачивало окружающее ее общество. И какие же отличия в ее мышлении есть по сравнению с моим? Вопрос сложный, но что сразу бросается в глаза — это отношение к окружающим. После той истории с пленом у инженеров и их и, я обычно ставлю себя на место того, с кем имею дело, и пытаюсь вести себя так, как бы хотел, чтобы поступили со мной. Получается далеко не всегда, но все же. И, на первый взгляд, результат похож на тот, который демонстрирует Мика. Но тут и есть различие. Я увидел, как в котле разрубили кипа, сработала привычка, и я покривился, так как не хочу, чтобы хоть что-то похожее сотворили со мной. А Мика начала материться и говорить, что те, кто это сделал, конченые, и за это их убивать надо. То бишь, я мыслю узко от частного, а она концептуально считает подобные вещи непростительной хиней. Закрыв игру, совсем собрался было пройтись по городу, чтобы проветриться, но отвлекся на СМС от куклы. Я пересекался с ней недавно. Обнаружил, что она сколотила что-то вроде объединения соседей, ну и подкинула им кое-чего. Так-то я все еще не был миллионером. Однако купить несколько паллет круп и при помощи наркоманистых друзей или тяги забросить все это в Брактон-Бей проблемой не стало. Они, конечно, удивились, что не кокс из Колумбии волокут, а обычную кукурузу, но что уж тут поделаешь, у всех бывают неожиданные открытия. Вместо ожидаемых слов благодарности или, точнее, просьбы повторить, кукла предупреждала меня, что скпшники вдруг воспылали ко мне нелюбовью. Ну что тут можно сказать? То, что моя сестра и ее сомнительные друзья устроили тут под патронажем ныне почившего выверта феодальные владения, это типа нормально, а то, что я не остановил Нуара от расправы над зубами и мясником в Нью-Йорке, это прям преступленистое преступление. Алло, зеленая, писец беспокоит, есть минутка? сверившись с часами, а затем и разведкляксой, без затей позвонил самому молодому стражу этого города. «Я, не, зеленая», — буквально прорычал знакомый голос, но затем девочка резко успокоилась. «Чего хотел? Ты, кстати, в курсе, что в розыске?» «Собственно, именно поэтому и звоню», — хмыкнул. «Хотел с вами, мелкими, обсудить один тонкий вопрос завтрашнего теракта. Ты что, головой ударился и в самом деле в злодей подался?» — опешила девочка и, судя по характерному изменению звучания, включила громкую связь. Впрочем, она этого не стала скрывать, заявив громко: «Ребят, тут писец звонит, говорит, что теракт задумал, подтягивайтесь». Пока вокруг терминала связи собирались порядком задолбанные жизнью подростки с суперсилами, я с интересом рассматривал новенького. Вместо погибших во время битвы с губителем в наш город прислали случай 53. На вид это был вполне себе человек, но разведывательная клякса утверждала, что он насквозь металлический. «Смотрю, у вас новенький», — начал я первым. «Смотрите», — вежливо переспросил парнишка и с сомнением осмотрелся, словно пытаясь обнаружить скрытую камеру. «Вы в курсе, что раскрытие гражданских личностей — это уголовное преступление?» «Так я же для личного пользования», — хмыкнул. «Да, если уж совсем честно, я за вами уже несколько месяцев присматриваю время от времени, так что, как понимаете, если бы хотел, давно бы сделал что-нибудь нехорошее. Писец, ты не боишься, что твой сигнал отследят?» Очень прозрачно намекнула мне Виста, а я даже сбился на мгновение, не ожидая такой вот своеобразной помощи. «Так ведь я и не прячусь», — еще раз хмыкнул. «Ладно, на отвлеченные темы мы можем и потом поболтать. Если что, мой номер у вас теперь точно есть». «Вы правы», — продолжил железный парень. «Так что там про некий теракт, тут все просто. Завтра между 12 и 13 часами остатки башни СКП поглотит гиенна огненная. Если на указанное время там будут живые люди, кипы или даже хомячки, то не моя проблема вообще, я предупредил». «Будто бы нам бойни не хватало», — буркнул голос, видимо, стояка. «Так-так, с этого момента поподробнее», — навострил я уши. «Что еще за бойня? Или вы про бойню?» «Про бойню», — ответил мне железный парень. «Мы ведем поиски, но, впрочем, что и кому я рассказываю? Я правильно понимаю, что это не единственные придурки, которые нынче шляются у нас по городу? Если под придурками ты подразумеваешь кипов-злодеев, то да, этого добра нынче хватает». «Понятно, бессонную ночь вы мне обеспечили», — посопел. «Ладно, про башню я вас предупредил. Если увидите разборки между кипами, не лезьте под горячую руку». «Я одного не поняла», — перехватил разговор Виста. «Ты зачем нам башню испоганить собираешься? Смысл в этом какой? Ах да, заболтали вы меня», — покаялся. «Да понимаешь, выбесили меня ваши хозяева. В общем, чтобы к концу недели духу СКП в городе не было, а то придумали тоже ордер на арест выписывать». «Эй, ты не охренел ли, писец?» — возмутилась Виста на фоне общего молчания стражей. «А где я, по-твоему, работать буду? Так я ради этого и позвонил», — прищелкнул пальцами. «И вы, и новая волна лично мне вреда не делали, да и вообще, мы, подростки, должны держаться друг друга. Вербуешь, что ли?» — опешила Виста. «Да было бы куда вербовать, я бы завербовал. Но вообще я пытаюсь донести, что к вам претензий нет. Но если вас заставит лезть на меня буром, игнорировать вас я не смогу. Так что подымайте хай, пишите докладные, но сегодня в город не лезьте от греха». 28. Неожиданный Смит, закончив беседу, сверился с набросками договора, который выхватывал материю из ядра звезды, а не с ее поверхности. Максимально расширив зону захвата, добился того, что, в теории, должно было захватить объем с футбольный мячик. На первый взгляд немного, однако это было ядро звезды, и первая же тестовая цель, никем не заселенная, кроме функционеров котла, планета вздрогнула. Поиграв с настройками, добился почти секундного совмещения областей, и этого оказалось достаточно, чтобы планетку разорвало. К моему удивлению и даже радости никто не обратил внимания на утрату целого мира. Судя по всему, весь тот фоновый шум, который я создавал в последний месяц, он до такой степени утомил штатных провидцев котла, что они просто проморгали начало настоящей атаки. Не ожидал подобного эффекта, поэтому минут пять сомневался в своем решении, но заскулившая во сне Мика напомнила, из-за чего я это все начал, и прочие миры котла постигла та же участь. В отличие от этого измерения, в других я мог действовать очень ограниченно, но без оглядки на мощность. Я там мог только клякс на кипов натравить, над которыми эти кляксы уже были, и вот такой вот экстерминатус обеспечить. Одновременно с бомбардировкой все кипы, которых я в свое время отсортировал в папку «котел», заорали благим матом, ибо только того и ждущие стаи клякс со стервенением накинулись на них, чтобы спровоцировать их осколки. Ну а когда осколки активизировались, кляксы принимались уже за них. Впрочем, люди в любом случае такого не пережили. Осколок – забавное название. Я до последнего надеялся, что из всей этой зловонной кучи, из котла, смогу выдернуть информацию о том, что же такое этот их сын, он же Зион, он же Золотой Человек, он же Кит, он же Червь. А еще я хотел понять, зачем именно он наделяет людей своими осколками, придавая тем разнообразные умения и бафы. Нет, то, что делается это все не для пользы людской, это было самоочевидно, но вот какой в этом был смысл для самого Зиона, вот это было мне не совсем понятно. Пока что выходило так, что это что-то типа размножения. У Котловых была, конечно, странная гипотеза о том, что инопланетяне так ищут средства от тепловой смерти Вселенной. Как по мне, эти ребятки или сами от себя информацию прятали, или их тривиально в темную использовали. Так-то та же Симург, губитель мозготрах, и не такое умела делать, и, если сама она это творение Зиона, то сам-то он наверняка не хуже в мозгах ковыряться умеет. По крайней мере, это было бы логично. Что я испытал, убив тысячи причастных и миллионы непричастных людей на разрушенных мною планетах? Хотелось бы пошутить про отдачу, но все же нет, скорее раздражение. Хоть я и делал все это через интерфейс, словно в игре какой по пиктограммам щелкал, но все же, проверив, что некоторые кипы из списка на точечную ликвидацию хоть и пытаются барахтаться, но уже фактически все, я перешел к следующему вопросу этого вечера, а именно к городу, в котором проживал. Мы ведь не только ночевали с Мика в одном доме, так-то она мне и с одним моим проектом помогала. Если быть точным, мы пытались повторить навык Мика при помощи клякс. Сами кляксы не очень хорошо наш мир выделяют на фоне всего того, что они чувствуют и что им доступно. А мы, в свою очередь, с трудом можем объяснить им наши хотелки. И вот, немой должен объяснить глухому различие между нотами. Я к тому, что кляксы эти самые осколки прекрасно видят, но, кроме них, видят еще очень много чего, и пока осколки ни на кого не кидаются, это для клякс фон жизни. А надо как-то на эти самые осколки пальцем показать и сказать: найди такое же, но в пределах километра для моего трехмерного пространства. Примерно до полуночи возился со схемой поиска и триангуляции, но все же что-то похожее на сканер удалось таки наладить. Работало все с серьезными огрехами и сбоями, но после часового сканирования удалось отсечь ошибки чисто за счет статистики. Сравнивая же полученные отметки с координатами клякс-шпионов, которые следили за известными мне кипами, удалось хотя бы примерно разобраться, сколько у нас тут неучтенки бродит. И да, бродило их тут у нас как-то слишком дофига. Еще раз, проверив все необходимое, превентивно заел таблеточку от головной боли и запустил давно неиспользуемую мною модель того самого, первого, с откровенно нечеловеческими движениями, агента. Следом за первым материализовался еще один и еще парочка. Взвод, смирно, глумливым тоном произнес один из агентов Смитов, и остальные изобразили что-то вроде строя, синхронно поправив галстуки. Вздохнув, позвонил в единственный оставшийся таксопарк города и арендовал по одной машине на каждую пару агентов. Раз уж я не могу забросить агентов по месту, то пусть лучше их в нужные точки довезут, чем они будут вхолостую нагружать мои многострадальные мозги. В конце концов, 20 одновременно действующих кукол — это нагрузка, и нагрузка немалая. Даже с прощальным подарком Инуара это было не до конца безопасно. Парахуманс нет, Брактон Бей, текущий момент. Допускаются сообщения только с подтверждающими материалами. Баюн 66. В доках, в зоне активности барык неспокойно. Туда, на обыденном такси, приехало два человека, одетых как федеральные служащие. К сожалению, на таком расстоянии направленный микрофон не смог уловить смысл недолгих переговоров, однако результатом стала резня. И когда я говорю «резня», именно это я и имею в виду. На текущий момент можно говорить как минимум о двух десятках убитых, и процесс не думает останавливаться. Баюн 66. Это невероятно, но факт. Дорогие форумчане, ловите фото. Фотография заблокирована до одобрения модератором. Как вы сами видите, сочнику оторвали голову. Кукла, Кейп-бродяга. В зоне моего патрулирования парочка ребят в костюмах только что казнила Джека Остряка. Повторяю, остатки Джека Остряка догорают на площади трех сердец. Это слышали бы вы, как он орал. Фотография заблокирована до одобрения модератором. Мистер Спойлер, модератор. Довожу до сведения общественности, что сегодня в 03:25 по восточному времени, при невыясненных обстоятельствах погибла Александрия. Также, довожу до вашего сведения, что по решению ночной смены модераторов, все новые фото и видеоматериалы не будут показываться на сайте как минимум до обеда. Просим отнестись с пониманием. Мэрия, официальный представитель. По сообщению патрулей в деловом районе идет бой между неизвестными и Сибирь. Сограждане, прошу оставаться дома и не соваться на улицу. Давакин. Неизвестные взяли под контроль новый штаб полиции. Фотография заблокирована до одобрения модератором. Неизвестные взяли под контроль больницу. Фотография заблокирована до одобрения модератором. Национальная гвардия оставила блокпосты и покидает город. Фотография заблокирована до одобрения модератором. Гибель Остряка подтверждаю. Его тут уже какие-то собаки есть начали. Видео заблокировано до одобрения модератором. Мэрия, вероятно, владелец учетной записи захвачен. Всем доброго времени суток. Нам кажется глупостью оповещать об этом через сайт, ведь у половины города нет не то что сети, а даже тривиального электричества. Однако доводим до вашего сведения следующее. 1. Специальные службы в Черне взяты нами под контроль. 2. Силы полиции будут усилены нашими агентами. Для кейпов это значит, что больше никакой пены и веселых салочек с героями. Накосячил, отвечай. 3. Кейпы-бродяги и кейпы-стражи могут продолжить вести свою личную жизнь без ограничений, однако кейпов-злодеев мы бы просили закончить свою деструктивную деятельность или переехать в более безопасное для вас место. 4. Отдельно оповещаем кейпов-героев, связанных с СКП, что на текущий момент они рассматриваются нами как гражданские лица. До окончания следствия по делу организации «Котел» вам настоятельно не советуется провоцировать нас на конфликт. С вами будут поступать так же, как и со злодеями. 5. Также оповещаем граждан, что завтра с 12:00 по 13:00 будут проводиться работы по сносу так называемой башни СКП. Баюн 66. Смерть Джека Остряка подтверждаю. Видео заблокировано до одобрения модератором. Признаться, я не сразу понял, что это тут рядом со Остряком лежит. В общем, тут еще и останки ампутации. Видео заблокировано до одобрения модератором. Мистер Спойлер, модератор. Часть официальных учетных записей Брактон-Бей перешла в руки неизвестных. Довожу до вашего сведения, что мы не будем блокировать их и просим относиться к публикуемым материалам этих лиц с определенным скепсисом. П.С. Уважаемый Смит, мы выполнили свою часть сделки, надеюсь, теперь у вас нет вопросов к нашей нейтральности. Было бы неплохо, если бы вы перестали пугать своим присутствием нашего регионального модератора. PS2. Большое спасибо. Мы тоже будем считать произошедшее глупым недоразумением. Давакин. Люди, бог с ним, с земным. Вы на небо давно смотрели? Смотрите, как Симур краила. Фотография заблокирована до одобрения модератором. 29. Точки над «и». Ну, теперь хотя бы понятно, кто именно тогда по снам шарил. Не думал, что наша суета так быстро привлечет внимание таких сущностей. А тут хоп, и посреди веселых пострелух по мозгам, причем не только моим, кто-то попытался полазить. К счастью, я еще с прошлого раза изобретал защиту, и она таки сработала, выявив нападавшего. Впрочем, достать Симург в ответ на ее атаку было сложно, ведь она без затей на орбите дрыхла между своими налетами. Так что пришлось вскрыть ту самую папочку из варианта будущего с Таркиным и доставать оттуда имитацию дроид-истребителей. Благо требовалось их всего два звена. Впрочем, хватило бы и звена, но я перестраховался. Учитывая то, что выход истребителя в космос был одной большой профанацией, проблемы с этим не было, сложнее было с основной миссией, а именно прицеливанием вовнутрь тела губителя. В условиях орбитального объема погрешности получались зверские, да и после первого же пристрелочного выстрела Симург вознамерилась быковать. Вот этим она мне работу и упростила, так что буквально через полторы минуты после начала ее атаки губителя вывернула полигонами наружу. В отличие от Левиафана на Земле, Симург в космосе добротно так распластала. Так добротно, что с Земли без всякого бинокля было видно, что с ней что-то не так. А вот потом у людей начало рвать крышу, так как до введения режима тишины все чуть ли не в прямом эфире смотрели, как Зиона отгоняют от Симурка и, если не успевают, тот ее чинит. Но, Так как на ремонт требовалось время, мои истребители опять наводили на нее плазму, и губитель опять выворачивала наизнанку. К сожалению, на самого Зиона такая атака не прокатывала, но судя по его поведению, радости она ему тоже не доставляла. В общем, пара часов вялой перестрелки, в результате которой остатки человеческих средств ракетного предупреждения только и делали, что фиксировали что-то похожее на атомные взрывы. Из-за специфики используемого мною алгоритма, эми волной мы никому ничего не сожгли, разве что радиолюбители пострадали, ибо глушил я далеко не все. А вот чего люди не увидели, так это окончание нашей перестрелки. Мои атаки, на первый взгляд, не наносили особого урона. Атаки Зиона развеивали мои имитации, но это не было проблемой, так как кляксам словно бы нравился творимый нами бардак, так что на контракты в истребители даже небольшая очередь образовалась. Кляксовая малышня так расшалилась, что Мика их в итоге заметила и от неожиданности выпустила чашку с какао. Чашка шмякнулась об пол, брызнула во все стороны осколками и разлила все какао. И, вроде бы, бывает, однако тут вдруг случилось странное. Одна из клякс, которая должна была принять очередной контракт, вдруг остановилась и, замерев на четверть секунды, что для этих существ очень много, что-то сделала, словно бы сигнал отправила. Сам факт непонятного поведения я хорошо рассмотрел благодаря системе, а вот результат меня поразил. Облако клякс вдруг перестало клубиться и жидкость, что уже успела впитаться во вполне настоящий коврик, выскочила обратно и, собравшись каплями, подпрыгнула в воздух. Следом за содержимым и осколки чашки пришли в движение и со странным звуком сомкнулись воедино. И вот, в подрагивающие руки подруги ткнулась только что разбитая ею чашка с разлитым ранее какао. Кружка словно и не разбивалась вовсе, да и содержимое, на первый взгляд, чистое какао без грязи и пыли. Впрочем, Мика в любом случае не смогла ничего пить. Она лишь с каменной физиономией, словно ничего не произошло, словно бы кивнула своим мыслям и вернулась на кухню. Вот из-за этой задержки Зион разорвал дистанцию с истребителями и вроде бы как даже замер. Я в свою очередь тоже не атаковал, так и висели друг напротив друга некоторое время. Впрочем, Зион неожиданно сложил свои вполне человеческие руки в странном жесте. Нет, я догадался, что это жестовая речь глухонемых, но вот самого этого языка я не знал, поэтому, покумеков немного с системой, вывел перед одним из истребителей голограмму, имитирующую часть интерфейса моей системы. Ну, там окно для текста и экранная клавиатура, которой я пользовался разве что при первичном запуске системы. Что тебе от нас надо? С некоторым даже злорадством взял на себя право говорить от всего человечества. Суть, после определенного раздумья наколотил Зион. Твои составные части, осколки, короны, доставляют неудобства, убери их. Это часть цикла. Нам неизвестен смысл цикла, ты ничего не объяснил, твои части мешают, нам придется испортить твои части. Я не могу это игнорировать. И что ты сделаешь? Ускорю цикл. К чему приведет ускорение цикла? Планета погибнет. Мы были вынуждены уничтожить 5 таких же планет, как эта. Твой непонятный нам цикл настораживает. Нам жалко уничтожать эту планету, но твои действия непонятны, твои части мешают, это недопустимо. Что-то мешает циклу, это делаете вы. Нам непонятен смысл твоего цикла, возможно, мешаем мы, возможно, виноват ты сам. Я не могу быть помехой циклу, мне показалось или на физиономии этой имитации человека промелькнула досада. Либо являешься главной помехой цикла. Это не так, вы не осознаете смысл цикла. Докажи, объясни. На этом наш обмен сообщениями и закончился. Зион резко ускорился и буквально нырнул в атмосферу Земли, бросив развороченную модель Кусимург на произвол судьбы. Ну, а я что? Я лишь плечами пожал и при помощи системы и солнышка изобразил из Симург аналог космолета Дедал, попытавшись уронить последнюю на Солнце же. К несчастью, результата еще ждать и ждать, ибо даже с плазменным ускорением летела эта тушка не очень быстро по космическим меркам, так что вокруг губителя дежурят мои кляксы в виде истребителей, на случай если Зион опять появится или Симург самопочинится. Откинувшись на спинку дивана, потер глаза и вздохнул горестно, так как просидел всю ночь и сейчас уже обед, но ни поесть ни спать лечь нельзя, ибо я же грозился башню из КП раздолбать. А еще Мика на кухне притихла, еще раз вздохнула и, встав со скрипом, побрел на кухню. Уже проснулась, начал я, и только после того как спросил, понял, что туплю. Пардонь, только сейчас свободная минутка выдалась. Да я уже поняла, ответила девушка, что задумчиво смотрела в окно. Там в сети истерика потихоньку раскручивается. Как бы они всем скопом не навалились, так-то у меня только пистолет. Думаешь, стоит пойти на попятную? В принципе, если башню не взрывать, то можно попытаться спустить все на тормозах. На попятную? Зачем? Поставила меня в тупик Мика. Она обернулась, и я поразился тому, что она, оказывается, не переживала, а нет, она злорадно улыбалась. А башню обязательно взорви. Раз уж они спускали Джеку Остряку все его выходки, то уж тому, кто глумился над Симург, и вообще карт-бланш на любые закидоны выдавать должны. Ну, так-то логично, конечно. Слушай, а эти твои космические самолетики, они в атмосфере летать могут? Конечно. Было бы забавно именно с помощью этих вот самолетов башню и развалить. Какая-то ты сегодня жестокая, покачал головой. Мои косяки ведь и к тебе могут прилипнуть. Может, тебя летягой в Нью-Йорк перебросить и типа просто знакомый шапочно? Ну, нет. Если уж и придется помереть на чужбине, лучше сделать это с наглой ухмылкой и стоя, ответила Мика и аккуратно потыкала пальчиком в чашку с давно остывшим какао. Так-то, судя по тому, что в сети пишут, никто и не в курсе, что это все ты устроил. Вообще-то я лично стражам позвонил сегодня ночью и предупредил про башню. Во-первых, не факт, что звонила именно ты, а если даже и ты, то и что? Ну, был выпивший и на нервах. Ты же официально подросток, кто и в чем тебя обвинить может? Ну, был бы человек, а статью найдут. Так убей всех тех, кому это в голову придет. Мика. А что Мика? Я смотрю, тут любит кичиться властью и безнаказанностью, так и ты покичись. Буркнула она и уточнила. Меня всегда поражало, как здешние злодеи надевают маску и творят дичь, а потом снимают ее и типа в домике. Чем ты хуже? Как-то это, ну, не очень хорошо прозвучало, обернулась девушка. Потому что это, в самом деле, нехороший подход, но против сволочей, я думаю, можно. 30. У человечества всего две проблемы. Утренний Брактон-Бей. Полицейская машина неспешно ехала по фрагментированной асфальтированной дороге. После массовых терактов Бакуды и бесчинств засланцев Симург этот район лишился жителей, а дома были или разрушены взрывами, или тривиально сгорели в огне поджигателей. Впрочем, даже после этого здесь теплилась жизнь, но вот после нападения Левиафана эта местность окончательно опустела и напоминала собою плоскость, на которой громоздились невеликие холмики строительного мусора. Унылое зрелище, которое могло вызывать разве что грусть. Однако посреди этой техногенной пустыни обнаружился целый и невредимый дом. Строение выглядело как минимум странно, ибо было больше похоже на отполированный брусок алюминия. Добротный такой брусок, размерами с небольшой одноэтажный дом. «Джек, ты глянь, как лейтенант и говорил, тут живет кто-то», поразился курсант полицейской академии, что сидел за рулем служебной машины. «Ага», односложно ответил его напарник, что работал в этом городе уже не первые десяток лет. Это участок Эбертов. Постой, тот самый Эберт, ты про бывшего лидера докеров, а он разве из города не уехал? Как там нам из КП рекомендовало говорить, не самоэвакуировался? Уехал, кивнул бывалый коп и покосился на необычное здание. А это чего? Вроде живет кто-то, вновь кивнув на дом, продолжил стажер. И выглядит так, словно тут губителей не бегал вовсе. Сразу видно, денег стоит немерено. «Денег, не думаю», отрицательно качнув головой, ответил бывалый коп. «У Эберта приемный сын Кейп, вот он и поставил на месте разрушенного строения. Так-то тут раньше был дом старой постройки, чуть ли не конца 18 века. Собственно, при мне новый дом он и воздвиг. Я тогда тоже в патруле был». «Постой, Кейп», опешил курсант, «и ты просто так об этом говоришь? А как же закон о тайне гражданской личности Кейпов? Закон, что дышло?» Покривился коп и обернулся к курсанту. Впрочем, его в маске никто и никогда не видел. Неужели не боится, что подловит? А его и подловили как-то, фыркнул коп. Детективы рассказывали, что в него из противокейповой пушки стреляли. Ему самому только школьную форму измазали, а школе, которая за его спиной была, крыльцо и два класса обвалило. Благо из школьников никто не погиб. Хотя, на градус бы правее, и ага, жесть, передернул плечами стажер, сбрасывая скорость и объезжая лужу, которая, словно из особой подлости, была посреди подозрительно целого участка асфальта. Север 2, код 777 красный, повторяю 777 красный, предварительно шикнув помехами, радиостанция разразилась голосом дежурного, очень довольным голосом дежурного. Чего это? Опешил стажер. В нашей кодовой таблице нет такого кода. Это местный колорит. Неожиданно для стажера, его бывалый напарник расплылся в довольной улыбке. Но согласись, забавно. Денег на зарплату полиции у города не было, а достаточно было одному из агентов пообщаться с представителями города, как деньги чудесным образом нашлись. А, так это что, зарплату, наконец, выдадут? Круто. А то, как дом смыло, приходится в машине ночевать. Выйдя из дома, проводил взглядом полицейскую машину, что неспешно ехала в сторону доков. Судя по расписанию и номеру, это были настоящие копы, а то были уже прецеденты. Впрочем, после резни, устроенной агентами, думаю, горячие головы хотя бы временно притихнут. Сам не заметил, как такси домчало меня до комплекса административных зданий, хотя дорога была та еще. У самого же комплекса обнаружилась небольшая толпа. Простите, оговорился. Не толпа, а очередь, просто сформированная по номерному принципу. Ну а в холле были столы, за которыми сидели взмыленные тетки, которые с одной стороны задолбались, а с другой стороны были чему-то очень довольны. Небось, это самое чему-то есть не что иное, как зарплата, которую им начислили вместе с остальными городскими служащими. Честно скажу, поддерживать такое количество агентов тяжело, и сегодня к вечеру их количество, кровь из носа, надо уменьшить. А как это сделать, если их и так не хватает? Так тривиально же, организовать местных. Опыт организации, чтобы там не думал Денис полковником, у меня вполне себе наработался. Так-то я кое-что из основ и раньше знал, а после практики с докерами, так и вообще хоть диплом выдавай или сержантские лычки. В конце концов, руководимые мною люди и траншеи рыли, и тепловозы фактически вручную воровали, в смысле, выносили. Так и чем я? Ах да, про рабочие руки. В общем, разговор с мэром у нас сегодня ночью не задался, и он отбыл в неизвестном направлении. И да, я сейчас как никогда честен, ибо не имею никакого представления, куда здесь текут течения и где в итоге окажется его пепел. Так как людей довольно споро обиличивали номерками, то я даже и в очереди постоять не успел, как освободилась одна из сотрудниц. Эта дама, хорошо так за 40, совсем чуть-чуть нахмурилась и с некоторой даже грустью произнесла: «Извини, подростков не трудоустраиваем». «Да», — изобразил удивление. «Мне звонили из офиса мэра, сказали, что надо что-то большое демонтировать. Просили подойти сюда». Женщина, видимо, намеревалась сказать что-нибудь поучительное, например про то, что сейчас не время для глупых шуток, но сегодняшняя планерка, видимо, осталась в ее утомленном, из-за наплыва граждан, разуме. Вместо ожидаемого мною звонка от агента женщина сама сняла трубку и совершила звонок в основной офис. В общем, небольшая сценка чуть не пошла прахом. Благо женщина хоть немного, но растерялась, излишне громко произнеся мое официальное прозвище. «Да, я, в самом деле, тот самый писец», не понижая голоса, словно бы ответил на ее непонимающий возглас, чем невольно привлек внимание хоть и не всех, но многих присутствующих здесь людей, а затем уже по наитию добавил: «Ну, так что, подработка в силе или вы без костюма не принимаете?» «А, ага», — ответила мне окончательно потерявшая связь с реальностью женщина, но, на удивление, буквально через пару секунд она пришла в себя и даже улыбнулась. «Не беспокойтесь, молодой человек, я вас просто неправильно поняла. Вам не в наш отдел, мы тут принимаем людей с заявлениями, а у вас, как оказалось, личное приглашение от центрального офиса. Так что просто подождите, пока придет сопровождающий». «Ах, вот оно что, спасибо вам за информацию, не знал». Раскланившись, хотел было присесть на один из стульев для посетителей, но тут в моей постановке опять случилось непредвиденное событие. «Эберт-младший, сэр», как-то слишком уважительно обратился ко мне какой-то мужчина, хотя после того, как он достал из кармана джинсов значок кошачьей лапки и я пригляделся повнимательнее, то даже опешил от того, что увидел. «Симон Гравис», — прочел я подсказку системы, которая парня и распознала. Однако, сколько я не сравнивал фотографию и того, кто сейчас стоял передо мной, я так и не смог поверить, что это одно и то же лицо. «Чё ты изменился, прям очень сильно изменился, если бы не форма черепа, я бы тебя и не узнал вовсе», — сказал то, что в принципе и думал. «Так ведь столько всего произошло, что и вспоминать не хочется», — передернув плечами, произнес парень, который сейчас выглядел скорее на 28 лет, а не на свои законные 18. «Как вы ушли, так ничего больше хорошего и не происходило. Да ну, а как же контракт, из-за которого меня отстранили? Был контракт, да весь вышел, дернув щекой, нахмурился парень. Когда губитель напал, наши уже разбредались, а сейчас так и вообще разосрались окончательно. В общем, нет больше докеров. Обидно. Столько труда зазря пропало. Учитывая, что моим сопровождающим должен был стать один из агентов, я его стопнул через систему и порасспрашивал бывшего школьника. С одной стороны, в самом деле, было интересно, а с другой стороны нас невольно слушали и... Я даже подморозил воду во фляжке собеседника, а то она из-за теплой погоды порядком нагрелась у него. Сам бывший школьник отнесся к этому спокойно, ведь их в свое время и кукла гоняла на дополнительной физкультуре. И я несколько раз согревающие техники использовал, так что отдельно подмороженная фляжка, это воспринималось им хоть и положительно, но обыденно, и вот именно это окружающих цапнуло. Рядом с тобой, на соседней лавочке сидит Кейб без маски и без особых заморочек болтает с каким-то работягой, с которым, оказывается, вместе впахивал. А еще оказывается у него плюс-минус те же самые проблемы, что и у тебя. В общем, эксперимент я удачно поставил и даже кое-что сверх того узнал, но вот результаты меня не обрадовали. Одно дело обрывки данных от агентов получать и совершенно другое погрузиться в среднестатистический коллектив города. А люди, сидящие в очереди, это, в самом деле, сейчас среднестатистический срез общества. Как это не стыдно признавать, но слова Мика оказались пророческими. Она уточнила у меня пару моментов того, чем я занимался ночью, пожала плечами и без обиняков произнесла: «Власть над этим городом валялась под ногами в грязи, абсолютно никому не нужная, а ты взял и поднял ее». Покачав головой, она уточнила: «Ну и зачем? Впрочем, раз все равно в центр едешь, купи нормального риса». 31. Руки вверх. На фоне раскручивающегося в мире бардака история с башней СКП прошла как-то тихо и незаметно. Тем паче я таки еще раз поразмыслил над словами Мика, признался сам себе, что просто задолбался смотреть на окружающую идиотию. Ну и обида на СКП, это да, этого не отнять. Такие планы были и все на смарку. Подспудно я даже расстроился, что не поднялся истеричный визг. С другой стороны я потыкал веточкой в остатки офиса мэра и, о чудо, оказалось, что башенка не экстерриториальна, а вполне себе городское имущество. Так что потыканный той же веточкой прокурор и судья обеспечили все необходимые бумаги о сносе. Ну, а что? Губитель был? Был. Башня пострадала? Пострадала. Общий вид на заваленный кораблями порт портит? Портит. Ну, значит, и снести ее к чертовой бабушке. Получив на руки 500 честно заработанных долларов, заел мигрень в ближайшем работающем кафетерии. Цены, конечно, кусались, но фисташковое мороженое прямо спасло. Ты, не то рык, не то писк из-за спины оказался не сказать, что неожиданностью, просто прозвучало очень странно. «Привет», начал было я, обернувшись, но замялся, так как плохо запоминал людей по именам, а уж гражданские имена Кейпов меня и вовсе интересовали в последнюю очередь, чтобы ими голову забивать. «В общем, привет, я не зеленая, мороженку будешь, фисташковое, очень советую». «Да как так-то?» Придушенно пропищала Виста в гражданском своем обличии, покосившись на креманку. Такой пидец устроил и перед законом белый и пушистый, что аж смотреть больно. «Как сияешь, как говаривали на моей прошлой работе, больше бумаги, чище задница, если ты понимаешь, о чем я, и что дальше. Ну, если ты все-таки будешь мороженое, то куплю мороженое, а если не будешь, то домой, наверное, поеду. Да я не про это, я про дальнейшие твои злодейства. Учитывая то, что я не злодей, то, наверное, никаких», пожал плечами. «А ты чего тут? Я слышал, у вас там пожар на фоне наводнения». «Как ни странно, но у меня сегодня выходной», – буркнула девочка и, усевшись за мой столик, прозрачно намекнула. «Обещал мороженое, обеспечивай». Получив новые креманки с холодным содержимым, вскинул бровки, демонстрируя немой вопрос. «Ты обещал халявное мороженое, я согласилась, так что без вариантов, платить будешь ты». «Да нет, я не в этом смысле», – покачал головой. «Или у вас кто-то таким промышляет? Да есть у нас один деятель». Хмыкнула девочка и замолчала на 3-4 ложки. «Если я спрошу, кто за всем этим стоит, ты же не ответишь? Да, не знаю, о чем ты сейчас, не люблю я эти политические игрища, мне куклы пока что ближе, а не вот это вот все, Неопределенно взмахнув ладошкой, оповестила меня девочка не то 12, не то уже 13 лет от роду. У оружейника к тебе разговор есть. На тему, слухи про СКП в сети уже видел, ты про то, что Великой Троице резко поплохело. Циничный ты. Из-за этого отряд протектората выводит из Брактонбе и перебрасывают на усиление других, более значимых городов. Я вообще удивлен, что отряд сразу после нападения губителя не расформировали. Так-то от города мало что осталось. А ты оптимист, Виста попыталась изобразить кавычки руками, но лишь ложечку уронила. Блин, ну так что, хочет поговорить, значит, поговорим. Но, если это может потерпеть до завтра, лучше завтра, улыбнулся. Впрочем, он может и сам заехать, мой адрес он знает. Рис. Не такое уж простое занятие найти приличный рис в раздолбанном городе. Но на моей стороне была полиция, точнее отдельные ее представители, которые участвовали в оцеплении, пока башню СКП волшебным образом превращали в труху. Зевак на удивление было много, и на удобных для наблюдения площадках случилась даже настоящая давка, к счастью без летальных случаев. «О, и ты тут?» – удивился один из стражей правопорядка и пояснил своему молодому напарнику. «Это Эберт-младший». Перекинувшись парой фраз, навесил на ребят разведклякс. «На самом деле это уже какая-то паранойя, но если у тебя паранойя, это еще не значит, что за тобой не следят, ведь правда же, куда забавнее было то, что на одном из копов мой разведчик уже был, хоть и безымянный, но навешанный вручную, а я этого мужика, хоть убей, вспомнить не мог. Но, ребятушки были на удивление милыми и не только проконсультировали, но еще и подбросили к стихийно организовавшемуся рынку, где нужные мне вещи и продавались. Так я, обвешанный пакетами, в дом и ввалился уже ближе к вечеру, нос к носу столкнувшись с Тейлор. «Привет, сестрица», поприветствовал и полюбовался на ее, на первый взгляд, расслабленную позу. «Ну а что?» Сидит по центру диванчика и руки раскинула так, что они лежат на его спинке. Если бы не скромно сидящая напротив Микой пистолет, который она поставила рукоятью на стол, так и не скажешь, что букашка на прицеле. Ну и да, тушки насекомых весело похрустывают под ногами. «Давненько тебя не видел. Говорят, вы косплеили взрослых и пытались территории удерживать. Как успехи? Руки можно опустить?» – уточнила Тейлор. «Конечно, тебя ведь и раньше их поднимать не просили». Сестра даже нахмурилась, осознавая мои слова. «Чисто технически да», – все же признала она и помассировала собственные плечи. Мика тоже убрала пистолет и помассировала запястье. «Давно сидите?» «Два часа», – односложно ответила Мика и заглянула в один из пакетов. «О, даже лосось есть. Чудно. С вашего позволения я это уберу», – махнул рукой на дохлых насекомых, и они, словно сами собой собрались в кучку, большую такую кучку, и были натурально выпнуты мною прямо сквозь стену. В конце концов, весь дом это одни сплошные кляксы, и организовать временно проницаемую стену вообще не проблема. «Ян, я хочу сделать онигири, ты будешь?» «Обжаренные, с соусом?» «Ага», опять односложно ответила девушка и, поставив пистолет на предохранитель, убрала его. «Ты чего? Ты где такую кобуру взяла?» «Сшила», пожала плечами Мика. «Тут в старых вещах было все необходимое. Я, видимо, извиниться должна», напомнила о своем существовании Тейлор. «Сами понимаете, на месте нашего дома какая-то непонятная хрень, какой-то незнакомый человек, опять-таки. Хочешь сказать, что не узнала? Мика у нас ночевала, если помнишь». «Да сейчас-то помню», а в первый момент затупила. «Думала, что кто-то из АП по старой памяти заглянул. Бывает», покивал головой и, вскрыв пакет с кофейными зернами, принялся засыпать его в кофемашину. «А у вас тут классно, и свет, и вода есть», — присвистнула Тейлор, увидев, как Мика тыкает пальцами в смесители из него, как и положено приличному крану, начинает течь водичка, что характерно, термостабилизированная. «Вот же блинский», — с какой-то даже тоской посмотрев на воду, буркнула сестра. «Небось, и ванная комната работает, я покажу», — закрыв воду, Мика обернулась. «Уверена», — удивился я такой доброте. «Судя по всему, вы тут немного повздорили, давай лучше я покажу». «Нет, не стоит, нормально все», покачала головой девушка и убила меня наповал следующими своими словами. «Она на меня шершней натравила, а я в нее выстрелила. Эй ты, не стой столбом, снимай уже свой костюм». Тейлор мялась, отнекивалась, но Мика добилась своего и верхнюю часть чумного роя избавили от костюма. Также с этого самого тела сняли и маечку, и лифчик. В общем, обычная верхняя часть девушки-подростка, за исключением некоторой немытости, что в этом городе сейчас скорее норма, и добротная такая гематома под правой грудью, что переходила на бочину и обрывалась ближе к спине. Эко тебя рассосило, даже головой покачал. Костюм, конечно, прочные на разрыв круче стали, только вот ударные нагрузки не гасит. Да я уже поняла, сестра отвела взгляд в сторону и, помявшись, пробормотала. Мика, да, ты извини, что я на тебя напала и хорошо, что ты так аккуратно стреляешь. Я из Японии, где я, по-твоему, могла стрелять из настоящего огнестрельного пистолета? Нахмурилась Мика. Я целилась в голову, а попала куда попала. Да уж, явственно побледнела сестра, но все равно спасибо. Ага, словно бы безразлично ответила девушка, рассматривая рану, после чего указала пальцем между гематомой и грудью. В этом ребре трещина. Так ты, Кейп, непонятно чему обрадовалась Тейлор. Нет, паразитом я не заражена, ответила Мика с каменной физиономией, но глаза ее сдавали с головой. Впрочем, это, наверное, только я сейчас мог распознать, так как имел богатый опыт наблюдений за ней. Издевается и не краснеет. Нет смысла защищать гематому, так что пошли, я тебя помою. Да я сама справлюсь. Из синюшной бледности Тейлор перешла в пятнисто-красный оттенок. Закрой рот, убери язык от зубов и попытайся аккуратно поднять руки вверх. Сестра нахмурилась, видимо, превратно поняв первую часть распоряжения Мика, но таки захлопнула варежку, и смело и довольно резко попыталась поднять обе руки. «А-а-а!» Благим матом заорала Тейлор. «Гагайбзины! 5.32! Победа!» Видя отсчет кляксы контрактора по договору ВМДЕКС, рев 87. Нельзя сказать, что эта передача не пользовалась популярностью, отнюдь. Семья героев, которая не прятала свои лица под масками, до сих пор будоражила умы людей, однако именно сегодняшняя передача должна была стать особенной из-за особенного же гостя. Впрочем, не в одном только госте было что-то новое. Начать стоило бы уже с того, то еда на столе стояла не для проформы. Многие телезрители не сразу осознали, что непонятный пацан со смутно знакомым лицом это и есть гость передачи, Кейп по прозвищу Писец. Ну, слава богу, а то я стал сомневаться, что столь красиво выглядящий пирог настоящий, достаточно завуалированно похвалив готовку, подросток с явным наслаждением откусил немного от своей порции. «Вы верите в Бога?» – задали гостю первый разминочный вопрос, однако вместо привычного односложного ответа или шутки, Кейп задумался и грустно улыбнулся. «На ваш вопрос невозможно ответить, так как не очень понятно, что именно вы имеете в виду под этим термином. Можно ли считать Богом базовые законы мироздания или же вы ожидаете некое разумное сверхсущество? А если существо, то важна ли вам материальная основа его жизнедеятельности?» «Я в библейском смысле». «Даже с таким уточнением ответить очень сложно», покачал головой парень и с наглой физиономией откусил еще кусочек от пирога. «Думаю, нет, не верю. По крайней мере, видеть его следов не доводилось. А как же человечество? Чувствую, вы меня сейчас прогоните через ряд стандартизованных вопросов, чтобы получить среднестатистическую пустоту и недопонимание. Да и вообще, в некоторых вариантах Земли довольно жесткие законы, и за честный ответ на ваш вопрос можно выхватить срок, костер или даже распятие. Вы, должно быть, хотели сказать не варианты Земли, а страны. Я думал, все уже в курсе о множественности миров», пожал плечами подросток. «Так-то тут у вас на Земле, Бет, довольно много людей из параллельных миров обитает. Некоторые даже кейпами умудрились стать на свою голову. Как интересно, и кто же это? Из тех, кто в Брактон-Бэй был, можно вспомнить группу под названием «Скитальцы». Если я правильно помню, это геймеры родом с Алиф. А у вас не будет проблем с этим? В каком смысле?» – уточнил гость, положив сахар в свою чашечку с чаем. «Если ваши слова про скитальцев правда, они могут, ну не знаю, обидеться на то, что вы раскрываете тайну их личности. Это же не совсем законно. Ну что я могу сделать? И вообще, мертвых бояться не надо, если вокруг не зомби-апокалипсис, конечно же. А про закон даже слышать смешно. Все, кому реально по работе требуется, истинные личности кейпов знают. В 21 веке ведь живем, хоть он у вас тут и в урезанном, так сказать, виде. Писец, вы намекаете, что вы тоже из параллельного мира? Давайте уж без этих собачьих кличек», — поморщился подросток. «Мое имя Ян, так и зовите. Ян, а вы не боитесь демонстрировать свое лицо широкой общественности? Или же у вас есть силы скрытника или даже оборотня?» «Да нет, морда лица вполне себе настоящая. А по поводу боязни? Раньше да, побаивался, но не из-за вас, аборигенов, а из-за ребят с моей работы. Вы про банду, вы про злодейские злодейства, ухмыльнулся гость. Нет, я говорил про организацию моего родного мира. Так-то мы не с досужим любопытством по таким мирам, как ваш, шлялись, а тривиально технологии редкие материалы изымали и копировали. Поверьте мне на слово, с некоторых вариантов Земли было что взять. Это звучит скорее как шутка. Доказать обратное в пределах передачи будет сложновато, поэтому лишь руками разведу. Хотите, верьте, хотите, проявляйте скепсис, мне в целом безразлично, я здесь в основном ради выпечки. Приятно слышать, я старалась, улыбнулась ведущая. Кстати, как я вижу среди всего того безумия, что творится в нашем чате, один из вопросов набрал достаточное количество голосов. Как думаете, Ян, что больше всего хотят узнать зрители? Как подсказывает мне мой опыт, то, что на самом деле хочет узнать большинство, не пропустит на телевидении по соображениям цензуры. Взрыв хохота прокатился по студии. Итак, больше всего зрители хотят узнать, почему ты, Ян, так сильно похож на Кейпа Кайзера. Судя по сливу личных данных, вы одно лицо. Если сравнивать ранние фотографии Кайзера, конечно же, вы родственники. Ну как бы так ответить, чтобы меня поняли правильно. Я ведь почему заостряю внимание на непараллельных мирах? Почему? Потому, что таких людей, как Кайзер, мы называем зеркалами. Фактически, и мой генетический код и Кайзера идентичен. Ну, почти идентичен, так как условия нашей жизни сильно отличаются и могла накопиться разница. Не очень большая, что-то вроде 10 в 12 степени после нуля. Так, получается, вы родственники. С точки зрения исключительно вашего мира и одной лишь генетики, мы даже ближе, чем братья. С точки зрения множественности миров мы просто похожи. Зеркала, как я уже говорил. Второй вопрос из чата. Как ты относишься к теории превосходства белой расы? Зачитала ведущая и головой покачала. Я так понимаю, зрители думают, что ты точная копия Кайзера. Учитывая родословную, боюсь, прадед Кайзера сейчас в гробу вращается от такого правнука. Так-то Кайзер потомок сотрудника НКВД, который занимался поимкой этих самых нацистов и даже участвовал со стороны обвинения в Нюрнбергском процессе. Ух, как у некоторых зрителей подгорело. Наши модераторы не успевают обрабатывать поток сообщений, оповестила ведущая. Однако ты так и не ответил на прошлый вопрос. Теория глупая, сформулирована так, что может вызвать разве что резню. Как я могу к ней относиться? В конце концов, раньше было в порядке вещей человечину есть, а сейчас это как минимум спорно, а как максимум повод воспользоваться электрическим стулом. Третий вопрос. Какие девушки тебе нравятся? Есть одна знакомая, милейшая девушка с трудной судьбой. Я уже горю желанием познакомиться с ней, но ТС, будем соблюдать тайну личности хотя бы в ее отношении, пошутила ведущая. Кстати, следующий вопрос неожиданный. Ян, вы кейп, я могу изобразить многое, неотличимое от сил кейпов, но не являюсь им просто потому, что вся эта кейповщина характерна лишь для вашей подветви миров. Как-то трудно поверить во что-то подобное. Может, ты просто технарь, который это отрицает. Ну, я, начал было гость, но в этот момент мигнул свет, а спустя мгновение раздался тошнотворный звук сирены оповещения об атаке губителя. Вот как значит, их было больше трех.